58. В том же году у древа богини Румины на форуме, за 830 лет перед тем, прикрывавшего своей тенью младенцев Рема и Ромула, стали отмирать ветви и сохнуть ствол, что было сочтено дурным предзнаменованием, но дерево ожило и пустило молодые побеги. Страница 252.